Глава 16. Всеволод. К разговору с бывшим другом и подлым предателем в одном лице я готовился как к бою без правил. Но лишних усилий не понадобилось, и заготовленные козыри остались в рукаве. Слишком долго я ждал, когда судьба подарит беспроигрышный шанс отомстить и вернуть все, что у меня несправедливо отняли. Воскресить отца я, конечно же, не мог, но теперь у меня появился шанс восполнить боль потери, пульсирующую внутри вот уже несколько лет. Девчонке просто не повезло родиться в семье ублюдка, без сожаления разрушившего мою жизнь. Хотелось придушить эту куклу, поиграть с ней, растоптать и выбросить как ненужный мусор. Но я придумал другое возмездие, намного страшнее и сто крат изощреннее. Оставаясь в роли бесправной игрушки, она годами будет оплакивать наивные мечты и наблюдать за мучительной агонией своего отца. Статус моей законной жены обелит меня, но не освободит ее от тех эмоциональных качелей, что я для нее приготовил. И мне ничуть не жаль эту хрупкую орхидею, взращенную с большой любовью и воспитанную почти в тепличных условиях. Меня никто не пожалел. Для всех участников, приложивших руку к краху отца и моим испытаниям, я заготовил отдельную кару. Постепенно собирался выявить всех остальных причастных, но первым делом воплощал в жизнь план мести убийцы моего отца. Он не нажимал на курок, не точил клинок, не подливал яд, но его бездействие, равнодушие и трусливая позиция подписали приговор тому, кого я любил, уважал и считал эталоном настоящего мужчины. Да, отец был строг, иногда жесток, но в своих решениях и поступках он никогда не шел наперекор совести, своим моральным принципам и законам справедливости. Этому же учил и меня. Но сейчас я был заряжен на вендетту. «Прости, папа, это всего лишь акт справедливости, а я ее орудие». И я не выбирал стать монстром и карателем, как и ты. Не выбирал пасть жертвой беспринципных подонков, погнавшихся за легкой наживой и эфемерной властью. Моя израненная оболочка давно обросла титаном, а сердце сдержанно трепыхалось в надежной броне безразличия. Достаточно, чтобы продолжать жить и не испытывать ненужных эмоций и привязанностей. Мой бывший друг являлся одним из тех, кто разрушил мой мир до фундамента. Прямых доказательств у меня все еще не было, но я давно не витал в облаках и жил по принципу, что грамм вины перевешивает тонну сомнений. Войдя в VIP-кабинет, Илья опасливо оглянулся на моих ребят, сопровождающих его весь вечер, и, нахмурившись, скрестил руки на груди. К этому диалогу он явно подготовился, но тем слаще предвкушалась наша словесная схватка и неизбежный итог. «Клуб, алкоголь и сговорчивые девицы?» Бросив взгляд на панорамное окно, открывающее обзор на танцплощадку, усмехнулся Илья и, пройдя ближе, плюхнулся в одно из кресел. «Ага, как в старые добрые времена». Крутя в руках бокал с коньяком, лениво отозвался я и, переглянувшись со старшим из команды охраны, кивнул, намекая, что поддержка мне не нужна. Парни смерили Илью недоверчивым взглядом, но спорить не стали. Тихо переговариваясь, вышли из випки и закрыли дверь. Даже не сомневался, что они остались у входа. Но снаружи грохотала музыка, и подслушать нас не представлялось возможности. Своей команде я доверял, но пока не хотел пускать лишних людей в свое прошлое. Присутствие Ильи мгновенно откинуло меня на несколько лет назад, и глаза заволокло мутной пеленой. Глухой лес, темная ночь, толпа тех, кто получил четкие инструкции по моему устранению, и их главарь, приехавший лишь потому, что засомневался в заказчике. И один шанс из миллиона, что меня хотя бы выслушают. Тогда я выбрал верную тактику. «Как оно вообще?» Пытаясь прощупать почву, поинтересовался Илья. А я вздрогнул и, подняв на него рассеянный взгляд, прерывисто выдохнул. «Ты решил, что можешь забрать то, что принадлежит мне?» Ответил вопросом на вопрос и, не узнав свой голос, кашлянул, разгоняя колючий ком, перекрывший дыхалку. «С чего ты взял?» — криво усмехнулся он. И, видя, что я не настроен на пустой треп, перешел к главному. Сева, она моя невеста. У нас отношения, скоро свадьба, любовь, понимаешь? Хотя, что ты знаешь о таком чувстве, если даже ты покусился на мое? Отчеканил я. И, опрокинув в себя коньяк, грохнул на стол бокал так, что он чуть не треснул. «Она тебя не полюбит!» Подавшись вперед, прошипел Илья и, склонив голову на бок, добавил. «Не помнит и в принципе не знает. Зачем тебе Злата? Ты видел ее лишь на фотках, да и не в твоем она вкусе». «Она его дочь», — отрезал я. И, сцепив руки в замок, оскалился. «При чем здесь любовь? Я решил ее забрать, и на это у меня есть не только причины, но и право. Дурень!» — рявкнул Илья, и, стиснув зубы, засопел, раздувая ноздри. Зажмурившись, сделал глубокий вдох и, взяв себя в руки, на выдохе медленно произнес. Она никогда не участвовала в делах отца. И до недавнего времени даже не знала, что тогда произошло. Злата ни при чем, впрочем, как и я. «Неужели?» — нараспев протянул я, а бывший друг вздрогнул, отшатнулся и, сведя брови на переносице, потупил взгляд. «Я ничего не знал. А если бы знал, то обязательно...» — сбивчиво выдал он. Но я вскинул руку, останавливая поток лжи, и потянулся к пачке сигарет. «Отца мне вернуть сможешь?» Пустив рваное колечко дыма к потолку, прохрипел я. И, смерив бывшего друга прищуренным взглядом, покачал головой. «Не думаю». «Так и она не сможет!» Выпалил Илья и, стукнув кулаком по подлокотнику кресла, отчеканил. «Я не позволю, слышишь? Я ее люблю. А ты... ты... зачем она тебе?» «Я так решил», — пожав плечами, спокойно произнес я. И, затянувшись очередной порцией отравы, намекнул. «Не стой на моем пути, Илюша. Я уже не тот свойский парень». «И что ты сделаешь?» — окрысился он и, теряя бдительность, заорал. «Хочешь проблем? Я тебе их устрою. Не знаю, как ты выбрался из лап свора любимого, но на этот раз...» «Что и требовалось доказать», — недослушав, заметил я. И, хрипло расхохотавшись, подразнил притихшую мразь. «Не знал, говоришь? Не участвовал? Ну-ну». «Не знал я», — сообразив, что проболтался, заскулил он. И, стиснув виски, поделился. «Позже случайно слышал разговор между батей и одним из... О, так твой папаша тоже ручки заморал?» Вздернув брови, пророкотал я. А Илья не выдержал. Вскочив, с рыком кинулся на меня, но я среагировал почти мгновенно. Секунда, и пистолет в моей руке. Еще секунда, и ствол нацелен промеж выпученных глаз ублюдка, наконец-то скинувшего маску невинного ягненка. Мог бы с легкостью уделать его в рукопашной, но рисковал не сдержать скопившуюся ярость. К тому же проявлять свои эмоции и марать руки не очень-то и хотелось. Я смотрел на него в упор, а он, застыв на полпути необдуманного рывка, пялился на дуло и тяжело дышал, продолжая сжимать руки в кулаки. «Сева, мы можем договориться». Спустя несколько секунд проблеял Илья и, попятившись, чуть не упал, напоровшись на угол стола. «Конечно, можем», — кивнул я и, вернув пистолет в кобуру, скомандовал. «Звони ей, скажи, что свадьбы не будет». «Но завтра я немедленно», — перебив, гаркнул я и, подавшись вперед, процедил. «И не надо кормить меня сказками о большой любви. Думаешь, я не понимаю, зачем ты почти 3 года окучивал эту девку? Хочу сообщить ей лично». Скривившись, Илья предпринял последнюю попытку поторговаться и, гулко сглотнув, тихо добавил. «Позволь последнюю встречу. Не могу вот так. Это разобьет ей сердце. Ей же будет больно». «Обязательно будет», — кивнул я и, разведя руками, вздохнул. «Но кого это волнует? Тебя? Меня? Маловероятно». Думал, что наблюдать за их расставанием будет забавно, но я ошибся. В душе звенела пустота, и блеяние Ильи, прощающегося с девчонкой по телефону, прошло занудным, слегка раздражающим фоном. Стало легче? Ничуть. «Вот и молодец», — похвалил я, когда он отложил свой телефон. «Ты сволочь!» — огрызнулся он, и, схватив со стола бутылку, глотнул прямо из горла. «Ты тоже!» Отсалютовав бокалом, поддакнул я. И, отстучав сообщение старшему по охране, невозмутимо предложил. «Ну что, отметим?» «Тварь!» — рыкнул Илья. И, отхлебнув еще, поперхнулся и закашлялся. «Не представляешь, насколько!» — отзеркалил я и, подмигнув, сообщил. «Не ной! Сейчас пару красоток позовем, а бухло и закуски уже несут. Тряхнем стариной?» «Мне пора!» Подорвавшись с места, буркнул Илья. Но парни, вошедшие в випку, преградили ему дорогу. «Сядь и успокойся!» — рявкнул я. И, посмотрев из-под лобья, многозначительно добавил. «Не суетись, мы еще не все обсудили».